Ведь это меньше десятой доли того, что достается за марши Артария. Но Вольфганг не мог воевать с издателем. На споры и борьбу требовались силы, а он берег остаток сил для работы. Да и вряд ли он чего-нибудь добился бы. Артария давал понять, будто и так делает ему большое одолжение. 15 декабря Иосиф II, уже 10 дней как вернувшийся с поля боя, почтил своим присутствием представление Дон Жуана. Это был последний спектакль сезона, и императору захотелось посмотреть, что до Понте удалось сделать из легенды. Вольфганга, дирижировавшего оркестром, после спектакля пригласили в королевскую ложу. Он не знал, чего ожидать. Бонно скончался, но Моцарту не предложили место капельмейстера. Императорским капельмейстером стал Сальери. Да Понте опередил его и сидел уже в ложе. Может, это и хорошее предзнаменование. Поэта Вольфганг встретил впервые за много месяцев. Но по правую руку от Иосифа сидел Розенберг. А вот это ничего хорошего не предвещало. «За время войны Иосиф сильно состарился», — отметил про себя Вольфганг, и взгляд у императора был рассеянный. «Розенберг доложил мне, что Дон Жуан не нравится публике. В Вене он провалился. Ни одно из 15 представлений не дало полного сбора», — сказал Иосиф. «Ваше Величество, а какая опера последнее время давала полный сбор? Вы же знаете, идет война?» — заметил Да Понте. — Знаю. Я закрыл бы итальянскую оперу, если бы не ваши уговоры. Ваше Величество, публике не понравился Дон Жуан, потому что она идет в театр с целью посмеяться, а вместо этого ей преподносят одни мучения и мрак, — вставил Розенберг. История Дон Жуана забавна и только. А Моцарт изо всех сил старался придать ей серьезность, и получилось непристойно и бессмысленно. Вольфганг спросил: «Ваше Величество, а что думаете об опере вы?» «Музыка красива. Красивее, чем в «Фигаро». «Значит, вам нравится Дон Жуан, Ваше Величество? Вы одобряете оперу?» «Мне она нравится, Моцарт. А одобряю ли я — это другой вопрос. Ваше Величество, мы ведь писали оперу прежде всего для вас», — сказал Да Понте. «И поставили сначала в Праге. Дон Жуан не для Вены, Моцарт. Ваша музыка не по зубам венцам. В таком случае, Ваше Величество, дадим им время ее переживать». «Нет, опера — слишком дорогое удовольствие. Мы должны думать в первую очередь о войне». «Я тоже сделал свой вклад, Ваше Величество». «Да, ваша боевая песня принесла пользу империи». «Что же вы мне посоветуете, Ваше Величество?» «Вы имели бы больше успеха, если бы сочиняли музыку попроще. Приятные, легко запоминающиеся мелодии, чтобы все их могли напевать». «Я постараюсь, Ваше Величество». «Прекрасно. Я собираюсь дать ряд балов-маскарадов для поднятия духа своих подданных. Сочините для них подходящую танцевальную музыку, и мы будем вами вполне довольны». С этим император удалился, все так же в сопровождении Розенберга. «Да Понте, в чем же дело? Почему он вдруг так ополчился на оперу?» — спросил Вольфганг. «На войне дела идут плохо. А во Франции начались восстания. Хотя здесь об этом стараются помалкивать и винят во всем его сестрицу, что огорчает императора. Французы говорят, что сумасбродство Марии Антуанетты и бесхарактерность ее супруга превратили Францию в австрийскую колонию». «Неужели мы из-за нее будем воевать?» «Трудно сказать, но забот у Иосифа немало. Только вы не беспокойтесь, я сумею его уговорить, он еще закажет нам новую оперу». Вольфганг уже привык ничего хорошего не ждать и потому не поверил Да Понте. Он так и не рассказал императору о своих трех симфониях. «Какая разница?» — думал он. «Ничего бы не изменилось». Основным источником дохода стали деньги, которые платил ему Ван Свитен за переложение генделевских ораторий.